История о царе Джанаке. Васиштха продолжил. О Рама! Жил однажды великий монарх, чья мудрость не имела границ, и он правил Видехой. Звали его Джанака. Для тех, кто искал у него помощи, он был рогом изобилия. Для своих друзей он был солнцем, в чьем присутствии расцветают в сердце лотосы. Он был другом всех хороших людей. Однажды он пошел в прекрасный сад и там услышал воодушевляющие слова каких-то святых и прекрасных созданий. Они пели: «Мы созерцаем сознание, которое проявляет себя как чистое блаженное переживание, когда переживающий взаимодействует с переживаемым без разделений и концептуализации. Мы созерцаем сознание, в котором объекты отражаются сами собой после того, как разделенное субъектно-объектное переживание и создавшее это разделение намерение более не существуют. Мы созерцаем тот свет, который освещает все, что светит. Сознание, которое превосходит двойную концепцию «есть» и «не есть», и которое поэтому как будто находится между ними. Мы созерцаем ту реальность, в которой все существует, которой принадлежит все, из которого выходит все, которая есть причина всего и которая есть все. Мы созерцаем сознание, из которого произошли все языки и выражения, которое есть Альфа и Омега, которое покрывает все от А до Я, и на которое указывает слово «Я». Увы, люди стремятся к другому, по глупости предавая Бога, который живет в сердце каждого. Тот, кто, познавший пустоту всех целей в этом мире, остается привязанным к ним в глубине своего сердца, не человек. Сломи ударом дубины мудрости каждое желание, уже возникшее в сердце или только собирающееся возникнуть. Наслаждайся радостью, вытекающей из спокойствия. Человек, который может контролировать ум, никогда не потеряет спокойствие и равновесие своего ума. Когда спокойно сердце, чистое блаженство осознания возникает без промедления. Васиштха продолжил. Услышав слова этой песни, царь Джанака впал в ужасную депрессию. Он быстро вернулся во дворец, распустил слуг и скрылся в одиночестве в своей комнате. В состоянии близком к агонии он вопрошал сам себя. «Увы, увы, я беспомощно качаюсь, как маятник в этом мире несчастий. Как ни коротка жизнь по сравнению с вечностью, тем не менее я умудрился ее полюбить. Позор моему уму! Что такое правление царством даже в течение всей жизни? Тем не менее, я как глупец думаю, что не могу жить без этого. Моя жизнь — это только момент. Бесконечность лежит до нее и после. Как я могу придавать ей значение? Кто этот маг и волшебник, который создал эту иллюзию, называемую миром, и обманул меня ей? Как так случилось, что я на это попался? Понимая, что все близкое и все далекое моем сознании, я должен отказаться от всех внешних объектов. Зная, что вся занятость в этом мире ведет только к бесконечному страданию, как я могу надеяться на счастье? День за днем, месяц за месяцем, год за годом, мгновение за мгновением, я вижу, что счастье приносит за собой несчастье, и несчастье постоянно возвращается ко мне. Все, что здесь можно увидеть и потрогать, меняется и в конце концов разрушается. В этом мире мудрому не на что положиться. Те, кто сейчас наверху, будут растоптаны завтра. О мой тупой ум! На что мы можем надеяться в этом мире? Увы, я связан без веревки, я испачкан без грязи, я растоптан, хотя и царствую. О Боже, что за мистерия! Как солнце, закрытое неожиданно проплывшим облаком, я вижу перед собой эту странную фантасмагорию. Кто мои друзья и родственники? Что это за удовольствие? Как мальчишка пугается, увидев привидение, так я обманут этими вычурными иллюзиями. Зная, что все мои родственники — это веревки, накрепко привязывающие меня к старости, смерти и так далее, я по-прежнему стремлюсь к ним. Пусть родные и знакомые живут или пропадают, что мне в них? Великие события и великие люди приходят и уходят, оставляя за собой только короткую память. На что тут можно надеяться? Даже боги, включая Великую Троицу, приходили и уходили миллионы раз. Что же в этой вселенной постоянного? Бесполезная надежда привязывает всех к этому ночному кошмару, известному как существующий мир. Мое пренебрежение всему этому. Царь Джанака продолжил. Я как тупой глупец, обманут призраком чувства собственной важности, которое создает неверное чувство «я есть то-то и то-то». Отлично зная, что время растоптало бесконечных полубогов и героев, я по-прежнему обманываю себя любовью к жизни. Дни и ночи проводятся в бесполезных желаниях, а вовсе не в осознании бесконечного сознания. Я путешествую от страдания к еще большему страданию, но разочарования во мне не возникает. Что здесь считать желательным или замечательным? Ведь я вижу, что все, что кем-либо ценилось в этой жизни, прошло, оставив за собой лишь страдания. День за днем люди в этом мире живут в грехе и насилии, и день ото дня все больше погружаются в страдания. Детство теряется в невежестве, юность в погоне за удовольствиями, и вся остальная жизнь в семейных беспокойствах. И что же глупец достигает в этой жизни? Даже если выполнять религиозные ритуалы, можно попасть лишь в рай, и ничего больше. Что такое рай? На земле он или где-то далеко? И есть ли вообще такое место, где нет беспокойств? Страдания приносят за собой счастье, а счастье – страдания. Вся земля заполнена мертвыми телами разных существ. От этого она и выглядит твердой. В этой вселенной есть существа, для которых мгновение длится эпоху. Что такое моя жизнь в сравнении с ними? Конечно, кажется, что в мире есть приятные и немимолетные объекты, но с собой они приносят бесконечные заботы и беспокойства. Богатство на самом деле – проклятие. И проклятие может оказаться благословением. Только ум таит в себе зародыш этого мира. Это из ума возникают фальшивые чувства «я» и «моё». Этот мир только кажется сотворенным. В этом мире только глупость рождает идеи «мне это надо», и «а это мне не надо». Лучше провести все время в одиночестве или в аду, чем жить в этом поверхностном мире. Намерение или мотивация – единственные реальные причины этого мира. Я должен высушить источник этих мотиваций. Я наслаждался и страдал от разных ощущений. Теперь мне надо отдохнуть. Я не должен больше страдать. Я пробудился. Я убью этого вора, ум, который украл у меня понимание. Меня хорошо проинструктировали мудрецы. Теперь я буду искать только самопознание. Васиштха продолжил. Видя, что царь сидит в глубокой задумчивости, к нему подошли его слуги и напомнили: «О, великий! Пришло время царских обязанностей. Поднимайтесь, и пусть будет сделано то, что должно быть сделано. Ибо мудрые мужи никогда не опаздывают и не пренебрегают своими обязанностями». Но царь, продолжая раздумья, не услышал этих слов. Он думал: «Что мне делать с моими царскими обязанностями и со всем двором? Я ведь знаю, что все это эфемерно. Для меня они бесполезны. Я бы отказался от всех активностей и обязанностей и оставался погруженным в блаженство сознания. О ум, оставь свои стремления к чувственным удовольствиям, и тогда ты сможешь избежать ужасов повторяющихся старческих маразмов и смертей. Каковы бы ни были условия, в которых ты собираешься найти удовольствие, те же условия провоцируют и страдания. Достаточно этой грешной, ограниченной жизни в поисках удовольствий. Ищи наслаждения и радости, которые изначально в тебе». Видя, что царь молчит, весь его двор тоже умолк. Царь снова сказал себе: «Чего мне искать в этой вселенной? На какую вечную истину в этой вселенной я могу уверенно опереться? Какая разница, буду ли я вовлечен в бесконечные действия или останусь в бездействии? Ничто, в конце концов, не вечно в этом мире. В действии или в бездействии это тело не вечно и постоянно изменяется. Когда интеллект находится в равновесии, что можно потерять и как? Я не стремлюсь к тому, чего не имею, и не желаю оставить то, что само пришло ко мне. Я знаю свою сущность, и пусть то, что мое, будет моим. Мне незачем работать, но также незачем и не работать. Что бы я ни достиг действием или бездействием, все фальшиво. Когда ум ничего не желает, не ищет удовольствий, тогда тело со своими конечностями исполняет свои натуральные функции, и действие и бездействие становится равным по смыслу и значению. Поэтому пусть тело исполняет свои природные функции, так как без этого оно завянет. Когда ум не забавляет себя понятиями «я делаю это» и «я наслаждаюсь этим» в отношении исполняемых им действий, тогда действие становится бездействием. Васиштха продолжил. Решив так, царь Джанака поднялся со своего трона и начал исполнять свои царские обязанности без привязанности к ним. Откинув все концепции желательного и нежелательного, свободный от всех психологических обусловленностей и намерений, он действовал спонтанно и соответственно условиям, как будто в глубоком сне. Он переделал все дневные дела, а в конце дня удалился в свою комнату, где провел ночь в глубокой медитации, что было для него естественно и легко. Его ум сам собой отказался от всех заблуждений и пребывал в равновесии. И поднявшись утром, царь Джанака подумал про себя. «О неверный ум! Жизнь в этом мире не способствует твоему истинному счастью. Поэтому достигни состояния равновесия. Только в этом состоянии ты сможешь пережить мир, истину и счастье. Как только от безделья ты начинаешь думать неверно, тут же иллюзия мира начинает расширять свой охват. Когда тебе хочется поразвлечься, иллюзия мира отращивает себе бесконечные ветви. Только мысль дает начало этой сети внешнего мира. Поэтому откажись от этих прихотей и найди равновесие. Взвесь на весах своей мудрости чувственные удовольствия с одной стороны и бесконечная счастливая умиротворенность с другой. Что тебе покажется более истинным, то и ищи. Оставь все надежды и ожидания, и, отказавшись от желания искать или не искать, живи свободно. Пусть этот мир форм будет реальным или нереальным, пусть он появляется или пропадает, все равно это кажется только по глупости. О ум, ты насквозь фальшив, как и этот мир. И отсюда такая непонятная связь между вами. Если ты думаешь, что ты реален, а мир нереален, как же может быть хоть какая-то связь между вами? С другой стороны, если вы оба реальны, как тогда найти оправдание для восторгов и огорчений? Поэтому оставь печаль и начни думать. Ничто в этом мире не может привести тебя в состояние полноты существования. Поэтому наберись смелости и преодолей свои заблуждения. Васиштха продолжил. Достигнув описанного понимания, Джанака продолжал быть царем и выполнял всю необходимую работу без проблем, душевно и умно. Его ум не отвлекался на развлечения. На самом деле, он все делал как бы из состояния глубокого сна. С тех пор он не интересовался ни накоплением чего-либо, ни разбазариванием чего-либо, и без сомнений и колебаний жил в настоящем. Его мудрость была непрерывной, и его интеллект не засорялся снова ерундой. Свет самосознания светился у него в сердце без малейшего загрязнения беспокойством. Он смотрел на все в этой вселенной, как на проявление космической силы. Во всем он видел бесконечное сознание. Зная, что все случающееся случается само по себе, он не слишком восторгался и не страдал депрессией, и оставался в непрерывном равновесии. Джанака стал освобожденным еще в этом теле. Джанака продолжал править царством. Окружающая его правда или неправда не влияла на его самосознание. Он оставался постоянно в бесконечном сознании и поэтому не выполнял действия как таковые, хотя для окружающих он был погружен в царские дела. Все его наклонности прекратились, поэтому, хотя он и казался деятельным, он постоянно был как бы в состоянии глубокого сна. Его не одолевали мысли о прошлом, и он не беспокоился о будущем. Он жил в настоящем, всегда счастливо улыбаясь. Джанака достиг этого своими размышлениями. Поэтому каждый должен вопрошать о природе истины, пока не достигнет пределов такого вопрошания. Самосознание или знание истины не достигается обращением к учителю, изучением писаний или хорошими делами. Оно достигается только методом вопрошания, взращенным в обществе мудрых и умных людей. Только собственный внутренний свет – надежный метод. Покуда жив внутренний свет, его не закроет темнота невежества.